Не знаю, что он мне должен был устроить, но я послушно присел в уголке комнаты. Мне сунули огонек, и я стал его просматривать, но ничего не видел и не понимал. В ожидании своего зава бородачи оживленно заспорили, обсуждая моего отца, пока один из них не кивнул многозначительно в мою сторону. Все тотчас умолкли. Однако я кое-что усек из их разговора. Андрей Болдырев — это тот Болдырев, штучка, упрям, настойчив и неуступчив. Болдырев уже имеет немало врагов в районе. Из них самый для него опасный — директор леспромхоза Чугунов. Наконец пришел Данилов. В отличие от всех, гладко выбритый, худощавый, загорелый и не в джинсах, а в костюме. Узнав, что я сын Болдырева, он несказанно удивился. «Никогда не слышал, что Андрея Николаевича есть сын, скрытный какой! А похож ты на него как? Ну, парень, тебе повезло, ведь Болдырев сейчас в Иркутске. Не волнуйся так, аж побелел. Когда видел отца последний раз?» «Давно. А где он?» «Гостиница «Ангара». Тут недалеко. Все же позвоню ему, а то еще уйдет куда. Ты списался с ним?» «Нет. Прочел о нем в журнале и приехал». «Это не важно. Присядь пока». Он набрал телефон и попросил отца подождать в номере. «Сын тебя разыскивает», — пояснил он. «Да, твой сын из Москвы». «Какой сын?» — Данилов расхохотался. «У тебя что, их много? Так я направляю парнишку». Переволновался он, видно, еле на ногах держится. «Привет, Андрей Николаевич!» Он повернулся ко мне. «Так вот, гостиница «Ангара» — это неподалеку, в центре. Комната 303». «Да не волнуйся так! Может, проводить тебя?» «Нет, нет, спасибо, за все спасибо!» Я, чуть не спотыкаясь, бросился к выходу. Такой удачи я не ждал. Отец здесь, в Иркутске, и ждет меня в гостинице. Данила все же догнал меня на улице, хотел проводить. Чудак, боялся, что я упаду в обморок. Неужели у меня такой вид, будто падаю в обморок? Он успокоился только при виде Алеши и Жени. Когда мы пошли, он еще махал нам вслед, пока мы не скрылись за углом. Скоро мы были в вестибюле гостиницы «Ангара». Я усадил ребят в уголке. Они тоже были взволнованы. «Ты не торопись», — сказал Женя. «Мы подождем. Хоть весь день разговаривай. Это же первая ваша встреча. Иди, ни пуха тебе, ни пера». Алеша обнял меня. «Иди, Андрейка». Номер был на третьем этаже. Нашел я его легко, но у дверей немного постоял. Надо было успокоиться. «Как странно», — подумал я. «Нашел родного отца. Какой он мой отец! Пусть он будет добрым и справедливым. Я полюблю его!» Я постучал. Дверь открыл сам отец и пропустил меня вперед. Мы стояли посреди гостиничного номера и молча смотрели друг на друга. Мне хотелось броситься и обнять его. Все существо мое стремилось к нему, отцу. Но я услышал снова голос матери. «Не огорчайся, когда он тебя не примет». Похоже, что она была права. Я на мгновение зажмурился. «Надо взять себя в руки. Взять себя в руки. Ну, спокойно. Спокойно, Андрей. Вспомни, как ты иногда с размаху шлепался на лед и, как бы ни было больно, уверенно продолжал выступление. Я спокоен. Я совсем спокоен». Я вдруг действительно успокоился и решительно посмотрел прямо в лицо отца. И тогда я увидел, что он волновался еще более, чем я. Высокий, широкоплечий, мужественный, первопроходец и путешественник. Он от волнения покачнулся, будто его ударили. Я видел, как стремительно уходили краски с его обветренного загорелого лица –